Глава первая. «Угадайте, что мне подарит мой любимый крестный? Анна сделала загадочное лицо и взмахнула у всех перед носом пригласительными билетами на вечеринку в честь Хэллоуина. «Может быть, мини-пони?» — с улыбкой спросила Конни. «О, да!» — хихикнула Билли. «Мини-пони она могла бы даже укладывать с собой в постель вместе с Никки. Очень смешно!» Анна вручила по конверту Конни, Билли и Дине. «Компьютер с подключением к интернету!» «Что?» Брови Конни взлетели вверх. «Компьютер?» Анна кивнула. «Круто, да? У крестного небольшая компьютерная мастерская. Он купил недорогой подержанный компьютер и установит мне его в выходные. Смогу теперь пользоваться интернетом дома. Не придется каждый раз ходить в библиотеку или компьютерный клуб или умолять маму». В начале нулевых компьютерные клубы были очень популярны, так как не у каждого человека еще была возможность купить себе личный компьютер с выходом в интернет. «Тебе его подарят просто так? У тебя ведь не день рождения!» — удивилась Билли. «Ну да. Мне и копилку пришлось опустошить, и на Рождество крестный мне больше ничего не подарит, но оно того стоит», — призналась Анна. Подружки сидели на скамейке в своем любимом уголке школьного двора. Солнце скрылось за густыми серыми облаками. Порыв свежего ветерка поднял в воздух лист бумаги и унес его прочь. Конни зябко поежилась. «Бррр, вот вам и золотой октябрь», — подумала она. Чувствовалось, что через пару дней наступит ноябрь. «Везет тебе», — сказала она вслух, обращаясь к Анне. «Вот мне компьютер никогда не подарят. Уж точно не в этой жизни», — добавила она и достала из конверта яркую открытку. «Мама с папой категорически против». «Мои тоже», — подхватила Дина, но без особого сожаления. «Круто», — воскликнула Билли, читая приглашение. «Хэллоуин с ночевкой! Разумеется, с ночевкой, а иначе смысла нет!» Анна вскочила со скамейки. «Хэллоуин приходится на субботу, лучше и быть не может. Съедим домашний тыквенный пирог и засядем за компьютер. Можем хоть всю ночь сидеть в чатах и лазить в интернете. У меня специальный тариф, все включено, и никаких ограничений по времени!» — пояснила она. «Жизнь несправедлива», — простонала Конни. «А мы будем наряжаться и ходить по домам?» Дина вернулась к теме Хэллоуина. «По-моему, для кошелька или жизни мы уже слишком взрослые», заметила Билли, и Анна с ней согласилась. По традиции, в ночь с 31 октября на 1 ноября взрослые и дети наряжаются в разных монстров и украшают свои дома. Ходят по соседям и выпрашивают сладости со словами «сладости» или «гадости», «кошелек» или «жизнь». А если не получают угощения, то шутя желают неприятностей хозяину дома. «Давайте лучше устроимся поудобнее и посмотрим DVD», — предложила она. «Я взяла на прокат два фильма». В начале нулевых и позже на дисках DVD записывали и распространяли фильмы, сериалы, музыкальные клипы. А еще были специальные магазины проката, где за небольшую плату можно было взять фильм на прокат. Конни одобрительно кивнула и убрала пригласительный билет в джинсовую куртку. «А кто еще будет на твоей вечеринке?» Мимоходом осведомилась она. Анна усмехнулась. «Только мы. Или ты думала, что я мальчишек приглашу?» «Почему бы и нет?» Конни подняла кленовый лист и стала его обрывать. «Пауль всегда приходит на мой день рождения, а в следующем году я, возможно, и Филиппа приглашу». «Правда?» Анна скорчила недоверчивую гримасу. «Ну да», — кивнула Конни. «Ясно», — произнесла Анна. «На свой следующий день рождения я, может, и приглашу мальчиков, но на Хэллоуин точно нет. Они полночи будут заниматься какой-нибудь фигнёй». Прозвенел звонок, и девочки вернулись в школу. Рядом с Конни возникла копна светлых волос. «Привет, Конни». «Привет, Филипп!» Конни улыбнулась мальчику, который быстро шел рядом с ней, засунув руки в карманы выцветших джинсов. «Я только что с собрания школьного союза. Ты уже слышала?» Филипп откинул волосы со лба. В ноябре устроят грандиозную вечеринку». Конни нахмурилась и проскользнула перед ним в классную комнату. «Вечеринку? Прямо здесь? В школе?» Она огляделась по сторонам, посмотрела на потертые шторы на окнах и на отслоившуюся штукатурку на потолке. Не самое подходящее место для вечеринок. Но Филипп невозмутимо кивнул. «Да, для учеников средней школы, с 5 по 7 классы. Круто, а?» Анна встрепенулась. «Отличная идея», — произнесла она. «Пора вдохнуть жизнь в этот старый сарай». «Я бы предпочел футбольный турнир. Спорта в нашей школе маловато», — проворчал Пауль. «Чушь!» Анна поморщилась. «Занимайся спортом в свободное время хоть до посинения, а такой праздник — это другое!» Билли и Дина с ней согласились. В класс вошел господин Альберс, и дети поспешно расселись по местам. «Что ты на это скажешь?» — прошептала Конни Анне, доставая свою тетрадь по-немецкому. «Невероятно!» — прошептала Анна в ответ. «Хоть какое-то разнообразие в нашей унылой школьной жизни!» «Конни! Анна!» — окликнул их господин Альберс. «Полагаю, вы не заметили, но урок уже начался». Конни покраснела и уткнулась носом в тетрадь, а Анна стала сосредоточенно рыться в пенале. Обе с трудом сдерживали смех. Когда после 6-го урока Конни вернулась домой, на столе ее уже ждал обед. Якоб стучал ложкой по краю тарелки. «Как же долго приходится ждать!» проворчал он, когда Конни села рядом с ним. «Я сейчас с голоду умру!» Конни бросила на него задорный взгляд. «Не бойся, так быстро ты с голоду не умрешь. У тебя достаточно жирка на ребрышках». «Ешьте уже». Мама пододвинула Якобу большую тарелку с овощным рагу. «Дядя подарил Анне компьютер!» принялась рассказывать Конни, наблюдая, как младший брат уплетает рагу. «Теперь у нее есть свой собственный компьютер», подчеркнула она. «Круто! Везет ей!» — заметил Якоб. «Вот и я так думаю», — вздохнула Конни. Мама нахмурилась. «Какой щедрый подарок! Хотя у нее не день рождения, и до Рождества еще далеко». «Ее дядя купил его по низкой цене, а Анна даже вложила все свои карманные деньги. В моем классе скоро у всех будут компьютеры». Конни стала с грустью размешивать рагу. «У всех, кроме меня». «Ты же знаешь, что можешь в любое время сесть за мой. Он не самый современный, но найти что-то в интернете и написать кому-то письмо по электронной почте можно запросто». С улыбкой произнесла мама. «Но он стоит в гостиной». Конни наморщила нос. «Можно попросить на следующий день рождения компьютер. Он будет стоять в моей комнате и принадлежать только мне». «Если Конни подарят компьютер, то и я захочу», — вскричал Якоб. «Хотеть вы можете что угодно. А вот получите вы это или нет — другой вопрос», — сухо произнесла мама. Конни закатила глаза. «Ну почему родители всегда такие упрямые?» Позже она села за свой стол и стала думать о том, как здорово было бы иметь собственный компьютер. Тогда им с Анной не пришлось бы часами разговаривать по телефону, а можно было бы просто отправлять друг другу электронные письма. Даже вечером или ночью и в выходные дни. У Билли пока своего компьютера тоже не было, но, скорее всего, это лишь вопрос времени. И как назло, именно Конни попались такие старомодные мама и папа. Как всегда. Она открыла учебник по биологии. На уроке они смотрели фильм о кротах, и им задали написать о них короткий рассказ. «Кроты!» — проворчала Конни. «Почему именно о кротах?» Она нарисовала маленького кротика, надела на него очки для подводного плавания и ласты, а вокруг изобразила голубые волны. Конни почти ничего не запомнила об этих животных из того, что рассказывалось в фильме, ведь ее мысли были заняты предстоящей вечеринкой. Она погрузилась в книгу, сделала заметки и в 2 счета справилась с конспектом. Но когда перешла к домашнему заданию по математике, болезненно сморщилась. Как назло, в задаче речь шла о компьютерах. «У 3 учеников, то есть у 12% класса, дома есть компьютер», — вполголоса прочитала Конни. «Сколько учеников в классе?» «Ну, супер!» Она тяжело вздохнула и склонилась над тетрадью. Когда все домашние задания были сделаны, и Конни вычислила, что в классе ровно 25 учеников, из которых только у троих есть компьютер, она вскочила и схватила с крючка рюкзак. «Я снова еду в город!» — крикнула она, заскочив в гостиную. «Хочу купить кое-что для вечеринки с ночевкой у Анны!» Мама достала кошелек и протянула ей купюру в 5 евро. «Хорошая идея. Что ты ей подаришь?» «Что-нибудь для ее нового компьютера!» Конни поцеловала и поблагодарила маму. «Постараюсь найти какую-нибудь оригинальную и не очень дорогую штуковину». В маленьком компьютерном магазине на рыночной площади несколько мальчишек толпились у игровых приставок. Большинство из них Конни знала в лицо, а трое и вовсе были из ее класса. «Привет, Конни!» — поздоровался один из них и махнул рукой. «Привет, Марк!» Конни помахала в ответ и прошла мимо него в отдел компьютерных аксессуаров. В глаза ей бросились груды кабелей, штекеров и диковинных деталей, о назначении которых Конни даже не догадывалась. Но потом она обнаружила в углу стеллаж с забавными мелочами. Взяв симпатичный коврик для мыши с прыгающими дельфинами, Конни расплатилась на кассе и с облегчением вышла на улицу. «Как же круто иметь компьютер!» — подумала она. «Но с ним можно напрочь забыть о времени. Как мальчишки могут по полдня торчать перед дурацким монитором и играть в глупые игры?» Она тряхнула головой, потуже затянула на шее шарф и покатила на велосипеде домой.